Лев Белин. Новый каменный век. Том 1. Глава 1. Ветер с севера, зародившийся над ледяными щитами гор, катился по выжженной холодом тундры степи, неся сухой колючий мороз в зеленые долины. Он пах пылью, старым снегом и вечной мерзлотой. Кожу покалывало, тело так и норовило зайтись мелкой дрожью. Но двигаться было нельзя. Малейшее шевеление на этом склоне могло стать фатальным. Я прижался спиной к валуну, стараясь буквально врасти в его шершавую, покрытую серым лишайником поверхность. Камень еще хранил скудное тепло дневного солнца. Но мои пальцы, сжимавшие древко дротика с костяным наконечником, оставались ледяными. В 40 метрах внизу, на самом краю каменистой осыпи у протекающей реки, патрулировал границу долины новый хозяин. «Вот я тебя и нашел», — подумал я, стараясь дышать мелко и бесшумно. Только глаза, ставшие за эти годы непривычно зоркими, неотрывно следовали за золотистым силуэтом. Молодой самец пещерного льва мерно прогуливался, даже не волнуясь о скрытности. Ему не от кого было скрываться. Мало какой хищник решится сойти с ним в битве, а если противников будет много, он отступит так стремительно, что останется лишь глотать пыль. И главное, к нему было не подобраться достаточно близко. Звериные органы чувств работали великолепно. Зрение, слух, нюх в радиусе 50 метров не было ничего, что скрылось бы от него. В косых лучах заката его шерсть казалась почти кремовой. У него не было той пышной гривы, что украшает его африканских сородичей в моем времени, лишь короткий плотный мех, облегающий мощный загривок и подчеркивающий колоссальную ширину черепа. Это было воплощение чистой первобытной мощи. Мускулы перекатывались под кожей, словно живые корни. На шкуре не было видно следов поражений. Он был на самом пике, сильный и безумно опасный. Он крупнее любого африканского льва. Костяк мощнее, лапы шире. Всплывали в памяти крупицы знаний из прошлой уже далекой жизни. Настоящий атлет, плейстоцена, адаптированный к охоте на мегафауну. Истинный царь этого сурового мира. И в то же время я знал, что эти звери тяжелые, но при этом быстрые воины открытых пространств. Массивность, дававшая преимущество в схватке с бизоном на равнине, становилась обузой на пересеченной местности среди россыпи камней и узких расщелин. И я намеревался превратить его преимущество в недостатки. За последнюю неделю этот зверь превратил жизнь племени в кошмар. Он задрал двух молодых оленей из нашего стада, причем сделал это почти у самых стоянок. Вчера мы нашли его следы у реки, в полукилометре от летних шалашей. Он не просто охотился, он осваивал территорию. Нашу территорию. И я не мог позволить ему закончить этот передел. «Ну что ж, коллега», — мысленно произнес я, не сводя глаз с хищника. «Я понимаю твои аппетиты, но конкуренция за ресурсы – штука беспощадная. Особенно, когда на кону стоит выживание моих людей. Сейчас казалось почти невероятным, что когда-то я был Дмитрием Васильевичем Коробовым, профессором, читавшим лекции о социальной структуре палеолитических общин, а теперь Ивом, охотником эпохи верхнего плейстоцена, который еще несколько лет назад не умел правильно держать копье. Рука невольно коснулась костяного клыка на шее, талисмана племени Белого Волка. Хоть мой рациональный ум и сопротивлялся суевериям, здесь, под сенью ледника, я вновь и вновь тянулся к нему за поддержкой. Я обязательно вернусь. Обещаю». Эхом звучали в голове мои слова. Немногие в племени верили, что человек может вернуться после одиночного поединка с таким монстром. Мы пытались загнать его группой, но он был хитер и всегда уходил от прямого столкновения с толпой. Именно поэтому я решил пойти один. Я был наживкой, легкой добычей, от которой он не сможет отказаться. Я знал, что нужно играть на его молодости и территориальной агрессии. Молодые самцы часто переоценивают свои силы. Они азартны. Старый опытный лев мог бы проигнорировать одинокого примата, зная, что человек – добыча коварная, да и мясом обделенная. Но этот был слишком гор, чтобы спустить наглость двуногому. Скрываясь за редкими деревьями и валунами, я начал спуск. Шкура на мне идеально сливались с охрой и серым гранитом склона. Я двигался лишь тогда, когда внимание льва отвлекал шорох ветра или крик птицы. Когда укрытия не осталось, я пополз, стараясь не поднимать пыли и игнорируя острые камни, впивающиеся в локти. Моя целью была узкая расщелина в скалах позади него. Добравшись до позиции, я затаился. Достал атлатль, деревянную копьеметалку, мой личный силовой множитель, увеличивающий рычаг руки. В прошлой линии мировой истории ему еще только предстояло появиться, но я немного опередил время. Дротик, вложенный в него, был необычным. Вместо наконечника на нем был туго набитый пузырь с пеплом, измельченный едкой полынью и особым ингредиентом. Я сделал плавный, мощный взмах. «Ха!» — выдохнул я с усилием. Оружие выстрелило с негромким свистом. Дротик летел точно во льва, но тот, как и ожидалось, отскочил в последний момент. «Сумасшедшая скорость реакции!» — подумал я, но нисколько не расстроился. Пузырь лопнул прямо перед носом зверя, выбросив облако пыли из пепла и полыни, и главное, порошка из корня аконита. Лев вздрогнул, оглушительно чихнул и отпрянул, выходя из облака. Его золотистые глаза, сузившись, яростно выискивали источник угрозы. «Это тебя замедлит, но, к сожалению, не убьет», — подумал я. «И на пару процентов увеличит мои шансы пережить эту битву». Я несколько раз глубоко вздохнул и выскочил из укрытия на открытое место. Пробежал десяток метров, намеренно показывая спину. Он увидел. Его тело мгновенно напряглось, как стальная пружина. Яростный рык прорвал тишину. Отозвавшись вибрацией в моих костях, он рванул с места, набирая скорость с пугающей быстротой. «Давай за мной!» — хрипнул я и бросился к скалам. Я вел его по дуге, используя каждый камень. Заскакивал за валуны, нырял под навесы, заставляя его тормозить и терять инерцию на поворотах. Но на входе в узкий коридор я совершил ошибку. Мокасин соскользнул на живом камне, скрытом под слоем сухой хвои. Правая нога ушла в сторону, в голеностопе неприятно хрустнула, и я со всего размаха рухнул на камни. Пыль забила рот, вышибая дыхание. Лев не медлил. Видя, что жертва повержена, он издал торжествующий рык и совершил прыжок. Огромная тень закрыла заходящее солнце. В этот миг мой мозг просто отключился от ужаса. Я видел летящую на меня тушу, видел каждую деталь его почти безгривой морды. Тело сработало само, на чистых рефлексах. Я не пытался встать, времени не было, просто выставил атлатль перед собой, намертво уперев его конец в щель между валунами. Лев врезался в эту распорку в полете. Крепкое дерево сломалось под весом туши, обломок едва не угодил мне в глаза, но главное, полет льва сместился в сторону. «Еще не все!» — закричал я про себя. Хищник с грохотом рухнул на осыпь в полуметре от меня и по инерции покатился дальше по склону, обдирая шкуру о камни. Я вскочил, едва не взвыв от резкой боли в лодыжке. Нога горела, боль импульсом расходилась вверх. Лев уже разворачивался, его морда была перепачкана в пыли, а в глазах читалось нечто большее, чем просто голод. Стиснув зубы, я рванул прочь, игнорируя боль. Дистанция сократилась до предела. Я чувствовал топот его лап затылком, но впереди уже показалась метка из трех плоских камней, сложенных друг на друга. Я резко развернулся на ходу, одновременно скидывая лук и вытаскивая стрелу из колчана. Быстро, почти не глядя, отправил стрелу в зверя. Лев дернулся в бок, ударился о каменистую стену ущелья. Стрела прошла мимо, но я тут же выпустил еще, уже получив лишний миг на прицеливание. Вторая ударилась о стену, где мгновение назад был лев. Но наконечник раскололся от рикошетов в зверя. Тот рявкнул, а я рванул уже, не оглядываясь. Урона это никакого не нанесет, но раззадорит еще сильнее. Нельзя, чтобы он думал. Еще немного. Судорожно думал я. Последние метры я собрал все силы, сделал отчаянный прыжок через линию камней и кубарем покатился в сторону, в подготовленную ямку. «Давай же!» — вспыхнула мысль. Лев, ослепленный погоней, всем мощью влетел на замаскированный настил, раздался оглушительный треск ломающегося хвороста. Тяжелое тело с глухим стуком рухнуло вниз, и тут же долину огласил пронзительный, полный шока и боли рев. Осторожно подполз к краю. Ловушка сработала. Обожженные колья не убили его сразу. Один прошил мышцу лапы, второй вошел в брюшину, зверь бился в тесном пространстве, а его светлая шкура быстро темнела от крови. Опытный лев никогда бы не оказался в такой ловушке. Но этот был молод, дерзок и слишком недооценивал людей. И этот урок стоил ему жизни. «Прости», — тихо сказал я, отдавая должное великому зверю. Я взял тяжелое копье с широким кремниевым наконечником, подошел сбоку туда, где он не мог меня достать. Его взгляд встретился с моим, в нем не было мудрости. Только паника сильного существа, впервые столкнувшегося с коварством разума. Я вложил в удар все. Силу плеч, знание анатомии и всю свою волю к жизни. Копье вошло точно под лопатку. Он содрогнулся один раз и затих. Я сел на холодный камень у края ямы, чувствуя, как меня начинает бить крупная дрожь. И тут сквозь запах крови и полыни прорвалась мысль того, уже казалось, другого человека. А ведь когда-то моей главной задачей было читать лекции студентам. Думал я, глядя на свои исцарапанные руки. Стоять у доски, водить указкой по слайду с реконструкцией какой-нибудь резной Венеры и мечтать хотя бы на миг посмотреть в глаза этому исчезнувшему миру. Я посмотрел на огромное, еще теплое тело в яме, на заснеженные пики гор. Горькая улыбка тронула мои губы. Кто же знал, Дмитрий Васильевич, что даже такие мечты способны сбываться? Глава вторая. Моя рука сама потянулась к краю кафедры, отполированному до блеска поколениями таких же, как те, что сидели сейчас передо мной студентов. Зал был полон, и это удивляло. Казалось, антропология совсем покрылась пылью, никому уже не интересно. Всюду только и трындят про роботов, программирование, нейросети. А эти вроде ничего, глаза сверкают, подумал я, оглядывая студентов. Не у всех, конечно, но чего, думал, в сказку попал, Дмитрий Васильевич. На первых рядах сидели прилежные с раскрытыми тетрадями. На галерке те, кто пришел послушать деда. Я их всех знал. Их типажи не менялись десятилетиями, хотя они так упорно требовали, чтобы каждого считали индивидуальностью. Куда там, уж простите. Последний слайд. Венера из Холлифельс. Замер на экране. Я выключил проектор, наступила тишина. Такая бывает только перед тем, как индивидуальность начнет вырываться наружу, особенно в желании переспорить деда. «Итак...» — я представил барабанную дробь. «Поехали!» «Ну вот, коллеги!» — начал я, и мой голос, к моему собственному удивлению, прозвучал твердо и ясно. Без старческого дребезжания, заполнив зал, без помощи микрофона. «Мы пробежали по последнему в современной истории ледниковому периоду. Было холодно, сухо и весьма интересно. Антракт для вопросов открыт. Готов поспорить, в головах зреют идеи куда интереснее моих схем», — бросил я кость. «Так кто же будет первым?» Мои глаза блуждали по юным лицам, пока не остановились на одном. Как я и ожидал, взметнулась рука Сергея Беликова с первого ряда. По нему было видно, не дурак, но слишком в себе уверен. Про таких обычно говорят умный, но учиться не хочет. Ну ничего, такое мы любим. «Дмитрий Васильевич», — начал он с театральной паузой, «вот вы все время подчеркиваете их когнитивное равенство с нами. Гипотетически, если вырастить ребенка из палеолита в современной, условно интеллигентной семье, он бы освоил высшую математику, или его нейроструктуры все же были настроены на примитив? Примитив. Пронеслось у меня в голове, и тут же где-то внутри зародилась усмешка. Я, пожалуй, тоже своего рода примитив. «Ах, Сергей!» — сказал я расслабленно. «Вечный соблазн устроить предку ЕГЭ, ОГЭ и сессию». Этот вопрос был в топе моих любимых. «С биологической точки зрения никаких препон». Брови некоторых поползли вверх, заставляя мозг работать. «Нейроконструкты, мы знаем». А препон – это вам уже другой конструкт. «А какие факты? Имеются ли веские доказательства?» – настаивал Сергей. «В нашем мире без доказательств никуда. Да даже с нами не везде пропустят». Ха-ха, посмеялся я и приступил к делу. «Более того, их мозг в среднем был даже больше, чем у современного человека». Я не стал говорить, что мы тупеем, но оставил этот факт висеть в воздухе. «Также у них был тот же ген». FOXP2, отвечающий за речь, что и у нас. С другой стороны, меня все еще коробило, когда приходилось сравнивать два вида, которые никогда не были двумя видами. Кроманьонец верхнего плейстоцена с точки зрения когнитивных способностей ничем не уступал нам. Немного усмехнулся я самыми уголками губ. Примеры ради, дети из самых отсталых, изолированных племен, усыновленные в современное общество, успешно осваивают язык, науки и технологии. Их предки 10 тысяч лет жили в каменном веке. Многие по сей день, но их мозг без проблем позволял им адаптироваться. Но Сергей не намеревался сдаваться. Но почему каменный век длился десятки тысяч лет? Что мешало им освоить земледелие, животноводство, создать письменность, металлургию, промышленность? Так хотел сказать, и швец, и жнец, и дуде, и грец, или своя ноша не тянет. Но современные дети куда лучше понимают язык науки. «Ничего», – пожал я плечами. «А зачем?» – спросил я, как руководитель пресс-службы АвтоВАЗа. «Ну…» – тут я решил немного помочь. «Представьте, что вы берете идеальный, мощнейший процессор и ставите на него операционную систему, написанную для распознавания следов на влажной глине. И предсказаний путем миграции табуна лошадей, бизонов или северных оленей он будет работать». «Да», – неуверенно ответил Сергей, словно ища подвох. «Вот именно», – воскликнул я и тут же постарался взять себя в руки. «Он будет работать, более того, он будет справляться с этой задачей блестяще, потому что он для этого и создавался, вернее, настраивался поколениями». Я подошел к доске и нарисовал простую схему. «Вот мозг кроманьонца. Он не пуст, он уже заполнен до предела». Я разделил круг на сегменты и начал делать пометки. «Пища, охота, лекарства, времена года, навигация, технологии и прочее». Так я наглядно показал, что кроманьонец, да и даже неандерталец, не были столь узколобыми. Их, как правило, представляли мычащими из дубиной. И мне стало необходимо срочно развеять этот миф. В его операционной системе записаны таксономия из 200 видов растений с пометками «съедобно», лекарство, яд и волокно для веревки. Повадки и миграционные пути и дюжины видов животных. Технологии обработки 10 типов камней и кости. Карта местности радиусом сотни километров с точностью до родника. И главное, сложнейший социальный кодекс из 30 сородичей, где каждый жест, интонация и взгляд несут смысл. Запустите его в наш мир, и он сойдет с ума от информационного шума. Но в своем мире он гений. Я решил не уточнять, что мы в их мире считались бы одним из трех вариантов. Сумасшедший, бесполезный или идиот. Сергей внимательно слушал, а за ним и вся группа. Они не были тупее. Они были специализированнее. Их интеллект был идеально отточен для конкретной экологической ниши – жизни охотников-собирателей в эпоху плейстоцена. Земледелие – это не просто взять и посадить семя. Это сперва идея, что это вообще нужно. Я сделал паузу, ожидая версии, но если бы продолжил ждать, тут бы и помер. На восьмом десятке это уже не кажется шуткой. А зачем? Зачем копать землю и ждать месяцы, когда можно пойти и собрать? Зачем пасти и охранять стадо, которое можно просто загнать в ловушку раз в сезон и вдоволь запастись мясом? Я решил быстренько свернуть, дабы не рассказывать обо всех методах консервации продуктов в палеолите. Это кажется нам очевидным только потому, что мы живем по ту сторону неолитической революции, а вот это, возможно, пробудит у некоторых интерес. Для них это был нелепый и крайне рискованный проект. Я сделал паузу, дав мыслям улечься. Смена парадигмы происходит не тогда, когда появляется умный человек, а когда рушится старый мир. Да и появляться он же не мог из ниоткуда, верно? Витя с задней парты активно записывал, изображая бурный интерес. Когда климат становится стабильнее, когда крупная дичь уходит, когда популяция растет, а ресурсы нет, тогда находится тот, кто посмотрит на брошенное зерно, проросшее у стойбища, и задаст себе не вопрос «как?». Его мозг и руки знали как. Уже тысячи лет. А вопрос «а что если?» Вот тут я начал сдвигать уже их парадигму. И это будет уже другой тип мышления. Мышление не охотника, следующего за природой, а хозяина, пытающегося ее предугадать и подчинить. Но до этого, что если, нужно было дожить. Их мозг, их идеальная операционная система позволяла им делать это десятки тысяч лет. Я увидел, как мысль, словно искра, пробежала по рядам. Хорошо, такое меня устраивает. Преподавать я любил, а для того даже сподобился изучить каверзный язык молодежи. Ну, насколько мог. Ну, а кто, если не я? И тут с самого заднего ряда, от Ани Зайцевой, чьи два серебряных кольца в брови, одно в носу и еще одно в губе, всегда блестели под люминесцентными лампами, пришел ответный удар. Ну, как удар, так, замашка ребенка. Простите, Дмитрий Васильевич, но если они были такими адаптированными и успешными, почему у них была чудовищная детская смертность? И жили они, простите, как собаки? Разве это не признак эволюционного провала вида? Слова «как собаки» повисли в воздухе, резанув мне ухо. В них была вся бездна между их теплым, безопасным миром и тем, о котором я рассказывал. Я почувствовал, как мобилизуется каждая клетка мозга. Такое пренебрежение было не по мне, но я понимал. Она не со зла, а по незнанию. Я прошелся вдоль кафедры, положил ладони на прохладное дерево, ища точные слова. «Как собаки», — повторил я за ней, заставив голос звучать задумчиво, а не осуждающе. «Ха, интересная, хотя и антропоцентричная проекция. Уважаемая Анна, эволюции безразличен комфорт и продолжительность отпуска. Ее единственная KPI – эффективная передача генов. Я намеренно ввернул это модное словечко, увидел, как оно режет некоторым слух. Их стратегия была блестящей для своей экологической ниши. Выжил до половозрелости уже эволюционный чемпион. Срочно оставляй потомство, пока тебя не придавило веткой или не съел пещерный лев. Те, кто доживал, часто достигали весьма приличного возраста, а те, кто не доживал, они были тем самым жестким, но эффективным фильтром. Слова гулко отлетали от стен аудитории. Жестоко! С нашей гуманистической колокольни, несомненно, с точки зрения стратегии завоевания планеты, гениально. Они не провалились. Они выигрывали свою олимпиаду на выживание. И их золотой медалью... «Стали мы с вами». Я взглянул на Аню, она не сдалась, но в ее глазах погас вызов, уступив место работе мысли. «Так-то». И тогда зал взорвался, руки, голоса, вопросы, накладывающиеся друг на друга. «Они разговаривали? Или это были одни гортанные звуки и жесты? Зачем они рисовали в абсолютной темноте пещер, куда никто не заглядывал? От нечего делать?» «У них же были гендерные роли, мужики на мамонтов, бабы у костра с детенышами!» Я отбивался как мог, наслаждаясь этой словесной схваткой. «Такие лекции даже во мне зажигали тот самый забытый огонек!» Рассказал про подъязычную кость, идентичную нашей, про то, что без сложного синтаксиса не объяснишь технологию изготовления копьеметалки или лука. «Они не мычали», — сказал я. Они, уверен, сплетничали и перемалывали косточки соседней группе ничуть не меньше вас. Даже умудрялся шутить, но не забывал уточнять, где именно была шутка. Не забывайте, что плотность населения была в сотни раз меньше нынешней. Так что, скорее всего, кость они перемывали друг другу с друг другом. Про пещеры объяснил, что это была не галерея, а сакральное пространство. Смесь молельного дома, учебного пособия и социальной сети. У них времени не было на скуку. Каждое из их действий, прежде всего, имело практическое предназначение, даже если относилось к сакральным материям или искусству. Насчет гендера и вовсе не смог сдержать легкой усмешки, развенчивая миф с явным удовольствием. Археология знает женские погребения с полным охотничьим набором, а собирательство, между прочим, обеспечивало до 70% рациона. Это была задача стратегической важности. И когда шум стихал, наступила та самая хрустальная тишина, которую я всегда ждал и немного побаивался. И с последней парты от Тихого Ильи Сомова, который за весь семестр, кажется, не произнес ни слова, прозвучал вопрос. «Дмитрий Васильевич, а они были счастливее нас?» Весь предыдущий гам, все споры разом испарились. Вопрос повис в густом воздухе аудитории, неподъемный, не по чину нам, ученым, копающимся в костях и артефактах. Он был не про анатомию, он был про душу. А чем мы, палеантропологи, измеряем душу? Спектральным анализом Мохры? Я откинулся на спинку стула, старая травма в боку, полученная много лет назад, при неловком падении на раскопе в Мальте, но еще напомнила о себе. Но внутри, поверх физической усталости, возникла странная, почти болезненная ясность. Я заговорил медленно, подбирая слова, не из лекционного запаса, а откуда-то из глубин памяти, где хранились впечатления от тысячи костров в поле, от тишины ночных стойбищ, от ощущения необъятности степи. Из тех времен, когда я и сам, подобно им, был тем еще идиотом, в хорошем смысле, конечно. «Счастье!» – начал я, и слово прозвучало непривычно громко в наступившей тишине. «Это чувство, которое не оставляет изотопных маркеров в зубной эмали». Я сделал паузу, встретившись взглядом с Ильей, с Аней, Сергеем, даже с Витей. Но, судя по косвенным признакам, у них было колоссальное, нам почти недоступное чувство принадлежности. Быть не песчинкой в мегаполисе, а неотъемлемой, значимой частью маленькой группы, где твое выживание в прямом смысле в руках других, а их в твоих. И тут будто щелкнул тумблер в голове. Не было экзистенциального одиночества, не было паралича бесконечного выбора, был ясный враг – холод. Ясная цель – пища, ясный и узкий круг – свои. В этом есть своя, пугающая для нас, но, возможно, невероятно глубокая гармония. Испытывали ли они благоговение, глядя на Млечный Путь, незасвеченными огнями городов? Безусловно. Знали ли они ежедневный страх голода и насильственной смерти? Без сомнения. Их счастье... было иным, как и их мир. Я довольно посмотрел на свои старые механические часы с растянутым ремешком. Время вышло. «Уф», — сказал я с некоторым усилием, поднимаясь на ноги. «Кажется, мы не просто превысили лимит, а устроили полноценный симпозиум. Ха, спасибо, вы задали вопросы не мне. Вы задали их тем, чьи следы мы ищем в культурном слое». Я сделал последнюю паузу, обводя взглядом зал, выхватывая знакомые лица. «И знаете, что я думаю? Мне кажется, они бы вами гордились». Это была та точка, что должна была не только оставить след в их памяти, но и в сердце. Как бы сентиментально это ни звучало, но именно эту цель я преследовал. Я кивнул и повернулся, чтобы собрать свои потрепанные папки, и тогда зал взорвался. Не просто аплодисментами, громом, треском, искренней бурей, которая обрушилась на меня сзади. Я не обернулся, только отмахнулся рукой, уже стоя в дверном проеме. Жестом, в котором было и смущение, и самоирония, и глубокая, никому невидимая благодарность. В коридоре было тихо, прохладно и пахло мастикой для полов. Я шел медленно, прислушиваясь к отзвукам шагов. Двери аудитории распахнулись, выпуская поток молодости, смеха, взволнованных обрывков фраз. Я же стоял у окна, чувствуя под лбом приятную прохладу стекла. Внизу в осеннем дворе Они рассыпались яркими несуразными пятнами. Алые, синие, кислотно-желтые куртки, размашистые жесты, взрывы смеха, споры, их энергия была такой плотной, что казалось, вот-вот растопит первый хрупкий ледок в лужах. Уголки губ сами потянулись вверх. Они несли теперь в себе мои мысли, выданные им как бы в долг. И в этом был странный тихий триумф, единственно возможный для меня. «Стареешь, Коробов, размяк», — сказал я сам себе. «Хотя куда уж стареть, трухлявый пень». Я вернулся в аудиторию и сел на свой старый скрипучий стул. «Эх, хотел бы я...» Мысль пришла само собой, тихая и ясная, хоть и совершенно бессмысленная, как те мечты перед сном. «Хотел бы я не через слои грунта, не по обломкам костей, не спекшемуся углю, а своими глазами. Хотя бы на миг увидеть, как тот самый снег скрипит под ногой, обутый в сыромятную кожу. Услышать не реконструкцию, а настоящий звук их голоса. Понять, чем пахнет дым их очага. Узнать, какого на самом деле цвета бывает закат над тундростепью, когда в воздухе нет ни одной частицы нашей цивилизации». Я вытер глаза тыльной стороной ладони. Попало что-то. Интересно, сколько бы я там протянул? В молодости ведь крепкий был, да и дрался хорошо. Неделю. И тут же обломал сам себя. Куда там 3 дня красная цена? С окончанием этой странной, совсем наивной мысли, откуда-то из самой глубины, из-под ребер, пришел резкий обжигающий укол. Я ахнул, судорожно рванул в воздух. Перед глазами поплыли темные пульсирующие круги, и тогда жизнь пронеслась перед глазами, хоть я никогда в это не верил, и не как линейная пленка, а как огромная, невероятно подробная карта, которую я сам же, того не ведая, и составлял все эти годы. Вот он я, мальчишка, с очком для бабочек на крымском раскопе с отцом, и первый в моей жизни... Кремниевый отчим. Вот армия, выстрелы, команды, боксерский ринг мелкого регионального турнира, университет, лекции, профессора. Вот лицо Лены, еще молодой, смеющейся в золотистой пыли алтайского ветра. Вот поколение студентов, такие же, но другие, в дурацких свитерах 90-х, в косухах 2000-х. Вот ледяное дыхание Диринг Юряха, хруст мерзлоты под ногами, от которого сводят скулы. Вот ночная тишина лаборатории, нарушаемая только тихим щелчком микроскопа. Сотни лиц, тысячи находок, бесконечные горизонты. Все это спрессовалось в один миг, в один невесомый и невероятно плотный сгусток. Но хоть лекцию закончил, выдавил я. А ведь не такая плохая у меня была жизнь. Страха не было. Было лишь всепоглощающее тихое любопытство и усталость. Такая глубокая, что она сама по себе казалась покоем. Я перестал сопротивляться и позволил векам сомкнуться. Тишина абсолютная. Глава 3. Запах пришел первым. Еще до того, как я смог его осознать, он уже был повсюду, и это было то еще омбре. Терпкая вонь звериного жира, сладковатый дух гниющей печенки, едкий дым чадящего костра и поверх всего медово трупный густой запах крови. Моей чужой я не знал, не понимал вообще ничего. И холод. Не осенний озноб, а всепроникающий лютый мороз, пробирающий до самых костей, совсем нетипичный для начала осени. «Я в морге, что ли?» — пришла первая мысль. Я четко помнил, что мгновение назад думал, будто все кончено. Но следом обрушились звуки, непривычные слуху гул города или тишина кабинета. Это был рев, низкий, протяжный вой ветра в бесконечной степи, от которого сжимались внутренности. Я лежал на чем-то твердом и холодном. Где? Что происходит? Пролетали банальные мысли. Я попытался открыть глаза. Веки были тяжелыми, будто примерзшими. «А-а-а!» Вырвался из меня болезненный стон наперебой с хрипом. Над головой были не светильники аудитории, не больничный потолок, а низкое свинцовое небо, почти касавшееся вершин темных конических шалашей и шкур, таких шалашей, которые я знал наизусть, только по реконструкциям. «Где я?» Вновь выдавил я, будто кто-то мог ответить. Попытался приподняться на локтях, и тело отозвалось незнакомой хрупкой слабостью. Руки, упершись в замерзшую землю, были тонкими, жилистыми. Кожа в ссадинах и синяках, покрытая тонким узором из грязи и чего-то липкого. Это были не мои руки, не руки старика. С трудом повернув голову, я увидел картину, которую до этого знал лишь по аккуратным схемам в учебниках. Тела. Взрослые могучие тела, вмерзшие в позы последней схватки. Мужчина с копьем в окоченевшей руке, рядом женщина, прикрывавшая собой ребенка, дальше еще несколько тел и чудовищные твари, массивные, с косматыми загривками и мощными челюстями. Гиены. Пещерные гиены, понял я. Это ж невозможно, они вымерли больше 10 000 лет назад. Но мой мозг продолжал анализировать. Произошла битва, вероятно, нападение на стоянку. Все погибли. И тут в боку полыхнуло. Я сразу понял, что ранен. Почувствовал, как кровь стекает по бедру, как пульсирует рана. Присмотрелся слезящими от ветра глазами. Прикоснулся дрожащей рукой к боку под шкурами. В нем чуть ниже ребер торчал короткий толстый заостренный обломок кости, похожий на костяной наконечник дротика. Он вошел глубоко, почти насквозь, в панике ночного боя, в хаосе и неразберихе. Свой сородич, метнувший наугад, чужой охотник из враждебной группы, или я просто оказался на линии броска, пытаясь что-то сделать, схватить, помочь, или... И получил эту кость в живот? А пока осматривал себя, понял. Я был не охотником, не воином. Я был мальчишкой. 13 лет от силы. Тело жилистое, но явно куда меньше во взрослых. Ладони маленькие, шрамов почти нет. И в этот момент осознание стало кристально ясным. Я понял. Вот это старого занесло. Всплыло само собой. Смерть Дмитрия Васильевича Коробова, то бишь моя, и смерть этого юнца слились в одну точку. Похоже, я попал в самую негостеприимную эпоху в человеческой истории. Подумал я, прикидывая все, что увидел. Палеолит. Да что за бред? Поверить в это я, естественно, не мог. Все казалось каким-то сном, но ощущения были очень реальны. Но расстраивал больше всего не сам факт произошедшего, а совершенно, казалось бы, незначительная при общей картине деталь. Я в теле юнца, ни охотника, ни шамана или вождя, в теле случайной жертвы, пассивного свидетеля, ставшего печальной статистикой. Вот так и бывает. Некрасивая эпическая история, а суровая реальность. Я попытался вдохнуть. Воздух чистый, леденящий, вошел в легкие и тут же вырвался обратно хриплым кашлем. Тело слабело, боль становилась сильнее, а жуткий холод забирался все глубже. Зрение затуманилось алым, но в последних вспышках сознания я видел с мучительной, гипертрофированной четкостью. Видел иней на ресницах мертвой женщины. Видел, как ветер шевелит каждый волосок на загривке гиены. Видел бескрайнюю равнодушную тундростепь, уходящую в сизую мглу. И горы, скованные ледником, которые, казалось, светились изнутри из-за закатного солнца. И силуэты, такие похожие на мамонтов. На мамонтов? Ну и бред же. И тогда на самом краю встретились два страха. Его дикий животный ужас перед болью и наступающей тьмой. Мой тихий интеллектуальный ужас перед бессмысленностью. И в этой встрече они вдруг оба исчезли, растворившись в странном леденящем спокойствии. «Так вот какой ты!» — подумал я, мы, глядя в низкое безучастное небо. «Невеличественный. Непрекрасный, просто единственно возможный». Ветер, словно спеша закончить дело, сорвал с моих губ последний клочок теплого пара и умчал его прочь в сторону тех сизых холмов, где не было ни огней, ни имен, ни вопросов, только вечная безгласная стужа плейстоцена. «Еще не все», — прошипел я, стиснув зубы так, что челюсти свело судорогой. Горло выдохнуло не слово, а хриплый кровавый выкрик: «Не все!» Это была не мысль профессора, это был рев раненого зверя, застигнутого в ловушке. Инстинкт, древний и глубже любого знания, бил током по спинному мозгу, заставляя мускулы сжаться в последнем отчаянном спазме. «Я не умру. Ни здесь, ни сейчас». Я в панике цеплялся за логику: шанс уникальный, невозможный шанс увидеть мир, который я изучал всю жизнь, а тело это юное, истекающее кровью тело, цеплялось просто за жизнь, за тепло, за возможность еще одного вздоха. Две боли слились в одно яростное отрицание конца. Перевернуться на живот было пыткой. Мир на мгновение поплыл, окрасился в черное с алыми всполохами, но я оказался лицом к шалашу. Каркас из длинных гибких жердей, воткнутых концами в землю и связанных наверху в пучок, образовывал устойчивый конус. Поверх наброшены шкуры, края придавлены камнями, из отверстия на вершине валил густой черный дым. Оно было в 5 метрах. 5 метров промерзшей земли. Я пополз, отталкиваясь локтями, подтягивая колени, чувствуя, как каждый мускул кричит от натуги, а рана плюется новой порцией теплой слизи под одеждой. Холод обжигал ладони, но внутри горел огонь отчаяния. Он гнал вперед, сквозь желание отступить все, обмякнуть и отдаться этой великой равнодушной стуже. Интеллект профессора уже отключился, оставив лишь одну программу: достичь источника тепла, выжить. Я не помню, как преодолел эти метры. Помню запах дыма, ставший вдруг не враждебным, а манящим. Помню край шкуры у входа, приподнятый и заваленный изнутри снегом. Я вполз под него, протащив свое тело через низкий темный лаз, и рухнул внутрь. Тепло. Оно обволокло меня, как физическая субстанция, густая, тяжелая. После ледяного ветра воздух здесь был другим, спертым, насыщенным запахами дыма, древесной смолы, человеческого пота, жира и сушеных трав. В центре, в неглубокой яме, обложенной камнями, тлели угли, отдавая ровным багровым светом. Этого света хватало, чтобы осветить внутреннее пространство. Жерди каркаса, связанные ремнями из сыромятной кожи, несколько циновок из коры и тростника на земляном полу, деревянная чаша, кожаный мех для воды. Простота и совершенная функциональность каждой вещи. «Ха! Ха!» — выдыхал я, но судорожный бой сердца перекрывал любой звук. Я лежал, прижавшись спиной к шкуре стенки, и дрожал. Дрожал не от холода, скорее от шока, от боли, от дикого перепада между адом снаружи и этим внезапным хрупким раем. Сознание начало плыть. Даже сейчас, на самой грани, я пытался зафиксировать детали, конструкции очага, способ крепления жердей, но мысленные пальцы скользили, как по льду. Другой поток сознания, более древний, просто тянулся к теплу, жадно впитывал его, как губку. Тепло и боль боролись во мне, пока сознание не начало отступать к краю черной воды. Я уже почти соскользнул туда, когда глаза уловили слабый блеск в углу. Инстинкт ученого дрогнул, пробиваясь сквозь туман агонии. «Нужно посмотреть все, что может быть ресурсом», — прохрипел я. А вот тело юноши откликнулось не на слова, а на глубокое знание, вшитое в его плоть опытом поколений. В жилище всегда есть запас. С трудом через звенящую пустоту в голове я протащил себя по земляному полу ближе к углу, где, прислонившись к жердям, лежала небольшая груда вещей. Несколько заготовок кремня, связка сушеных грибов на ремешке, мех с водой и берестяной сверток, аккуратно перевязанный тонким сухожилием. Я развязал узел. Внутри лежала темная, почти черная жирная паста. Запах ударил резко и узнаваемо даже сквозь дым. Горьковатый, терпкий дух ягеля или чего-то очень близкого, смолистая нота хвои, что-то еще животное, скорее всего, растопленный костный мозг или жир, служивший основой. «Мазь», — шепнул я. Знание пришло не столько из книг, сколько из глубин мышечной памяти этих рук. Я знал, как собирали этот мох в короткое лето, сушили на камнях у костра, толкали в каменной ступе, смешивали с жиром и смолой, чтобы получить эту вязкую, пахнущую лесом и жизнью субстанцию. Антисептик и кровоостанавливающее. Аптечка каменного века. Я тут же рассудил: природные фенолы в ягеле, смола-антисептик, жирная основа, создающая барьер от инфекции. Но действовал не я, действовал он, у которого в руках оказался единственный шанс. Следующий шаг был самым страшным. Я посмотрел на торчащий из моего бока обломок кости. Его нужно было вытащить. Сейчас, пока шок и адреналин еще не до конца отпустили, пока есть сила. Промедление, заражение, смерть. Я нашел возле очага кусок довольно чистой, грубо выделанной кожи. Вероятно, для чего-то другого, но теперь ей предстояло стать жгутом и тампоном. Стиснув зубы до хруста, я обхватил ладонью скользкий липкий наконечник. Боль взорвалась белым огнем, выжигая все из головы. Я рыкнул низко по-звериному и рванул на себя. Ах! Ощущение было невыразимым. Не столько боль, сколько чувство освобождения, когда инородное тело, разрывавшее плоть, покинуло ее с тихим ужасным звуком. Из раны хлынула теплая волна. Я судорожно прижал к ней свернутую кожу, давя изо всех сил, чувствуя, как тьма снова подступает к вискам. Минута, еще минута, пульсация чуть ослабла. «Нужно промыть», — подумал я. Хотя я не знал, кипятили ли они воду, скорее всего, нет, это знание люди обрели куда позже. Но это было лучше, чем ничего. Я аккуратно, последовательно промыл рану водой из кожаного меха, периодически прижимая кожу. Затем, дрожащими руками, я зачерпнул из бересты густую черную мазь. Она была теплой от близости к очагу. Запах ягеля ударил в нос, резкий, живой. Я густо, не жалея, заложил мазь глубоко в рану, чувствуя, как жгучая боль отступает перед странным охлаждающим покалыванием. Потом размазал остатки по краям, стараясь покрыть все. Закончив, я откинулся на шкуру у стены, обессиленный, и боль теперь была далеким глухим гулом. От мази исходила легкая, почти лекарственная прохлада, смешиваясь с теплом от углей. Руки, одежды и шкур были в крови, но это уже не имело значения. Я смотрел сквозь полуприкрытые веки на тлеющий очаг. Дым стлался под потолком шалаша, медленно находя путь в отверстие. Тени от жердей каркаса плясали на стенах из шкур. В этой тишине, нарушаемой только потрескиванием углей и моим прерывистым дыханием, два мира окончательно сплавились. Боль ученого от созерцания смерти уступила место тихому изумлению выжившего перед простым фактом. Есть раны, есть мазь, есть очаг. Сознание отступило последним, не в бездну небытия, а в теплую дымную пелену истощения. Я уснул. Под вой ветра, в бескрайней степи, под храпение углей в каменном очаге, в смолисто-горьком запахе древней мази, затягивающей рану. Уснул, чтобы увидеть сны, которых не могло быть ни у Дмитрия Васильевича Коробова, ни у юноши, чье имя я еще не знал. Но узнаю. Обязательно узнаю. Глава 4. Я открыл глаза в тот миг, когда снаружи послышались голоса. Они ворвались в мое сознание вместе с утренним холодом, просачивающимся сквозь щели в шкурах. «Все мертвы!» — донеслись удивительно понятные слова. Странно, звуки были гортанными, резкими, полными щелкающих согласных, но мозг переводил их мгновенно. «Брат!» — прорычал кто-то другой, и в этом рыке было столько первобытной, неразбавленной цивилизации боли, что я невольно сжался. Угли в очаге уже погасли. Тело окончательно закостенело. Мышцы затвердели от ночного мороза и наотрез отказывались подчиняться. Каждое движение отзывалось в боку тупой тяжелой пульсацией. Сжав челюсти так, что скрипнули зубы, я с коротким свистящим хрипом перевернулся на бок. «Нужно смотреть рану». Это была первая здравая мысль. Паника – плохой союзник. Нужно было анализировать, наблюдать, делать выводы и первым делом понять, в каком я состоянии. «Тише! Он теперь на той стороне!» — донесся второй голос, спокойный и сухой. Игнорируя вспышки перед глазами, я осторожно приподнял край сосальной шкуры. Дерьмово. Выглядело все это откровенно скверно, но если отбросить эстетику, шансы были. Рана запеклась, превратившись в темную корку. Мазь из ягеля и жира схватилась на холоде, как природный клей. «Органы вроде не задеты», — констатировал я, пытаясь нащупать границы повреждения. «Раз дотянул до рассвета, значит, кость прошла по касательной через мышечный мешок. Но рана сквозная, крупная, если придется резко двигаться, края разойдутся в момент». «А двигаться придется, это я понимал ясно. Образ мышления ученого, отточенный десятилетиями лекций и раскопок, включился на полную мощность, вытесняя липкий страх. Я заставил мозг работать, анализируя каждую крупицу информации. Хватало несколько мгновений, чтобы осознать масштаб катастрофы. Каким-то немыслимым образом я оказался в плейстоцене. Европа, Азия. Судя по характеру растительности, которую я зацепил взглядом вчера, колючим пучкам овсяницы и приземистым кустам карликовой березы, это тундра-степь, раскинувшаяся во времени последнего ледникового периода по всему материку. Хотя, может, это какие-то отдельные участки биома, что было бы предпочтительнее. Следом я ощупал лицо. Судя по отсутствию выраженного надбровного валика, выраженному подбородку и высокому своду черепа, я в теле кроманьонца. Все это давало мне какое-то представление о ситуации, в которой я оказался. И первым выводом было: что за хрень? Не особо научно, но довольно точно. 60 тысяч лет. 50, 40. Прикидывал я, информации было недостаточно, чтобы прикинуть точнее. Но сейчас главное то, что там снаружи. Трое-четверо. Я прислушался к хрусту наста под тяжелыми ногами. Шаги были уверенными, хозяйскими. Слова я понимал. Видимо, лингвистический аппарат достался в пакете вместе с этим телом. Значит, я, вероятно, из родственной группы. Или хотя бы из знакомой. Предположение казалось логичным, все же язык формировался не единым фронтом по всей земле, а разными очагами. Эта мысль дала слабую точку опоры. В палеолите чужой почти всегда означало враг, ну или, возможно, враг. Да пусть тут не было такой борьбы за ресурсы, но ведь никогда не знаешь, что у другого племени за порядки. «На все воля белого волка!» — прозвучал третий голос. Мягкий, певучий, умиротворяющий. Так говорят проповедники, а в данном случае скорее шаманы. «Белый волк, анимизм в чистом виде», — отметил я. «Значит, уже развелось первичное религиозное понимание, духи и прочее. Надо подумать, как это можно использовать. Радовало одно, я и впрямь понимал их. Пусть фонетика была чудовищной, взрывные согласные, гортанные придыхания. Образы в голове возникали четкие. Значит, речевой барьер преодолим». «Воля волка, я говорил, что надо идти быстрее. Мы опоздали!» — распылялся первый молодой. В его голосе сквозила хлесткая неопытная ярость. Я попытался осмотреться в полумраке шалаша в поисках какого-то оружия, будто от него в моем состоянии был толк. И тут глаза наткнулись на мой пояс, державший шкуры на животе. Три серых пера, вставленные в прорези сыромятной кожи, и я понимал, что это не просто перья, а маркер принадлежности, и вряд ли перья имели отношение к волку. «Я из другого племени», — осознал я, чувствуя, как липкий пот проступает на лбу. «Та женщина с ребенком, мужчина, что лежал у входа, они, скорее всего, и были моей семьей, моим племенем. Мы бежали от гиен через ночную тундростепь и привели смерть к порогу этих охотников. Это сделали мы. Хотелось завыть от плачевности ситуации». «Тише, Ранд!» — гаркнул второй голос. В нем прорезалась хрипотца и та абсолютная уверенность, которая присуща только вожакам. «Того, что произошло, не изменить. Духи уже забрали его». Я, осторожно стараясь не задеть рану, придвинулся на локтях к стене и пальцами, онемевшими от холода, чуть отодвинул край шкуры. Нужно было понять обстановку по ту сторону. В образовавшуюся прореху я увидел его, владельца голоса. На вид ему было около 40, возраст почти библейский для верхнего палеолита, где средняя продолжительность жизни редко переваливала за второй десяток. Он был крепко сбитым, коренастым, плечи прикрывала массивная шкура медведя, а вместо правого глаза зияла глубокая впадина, перечеркнутая старым грубым шрамом. Единственный уцелевший глаз, серый и цепкий, медленно исследовал стоянку, а в руках было копье, длинное обожженное древко, увенчанное массивным, идеально симметричным наконечником из серого кремня. Техника двухсторонней обивки, тончайшая ретушь. «Не об этом думать надо сейчас», — одернул я себя. «На стойбище не напали. Гиен сюда привели чужаки», — констатировал он, проходя вглубь лагеря, исчезая из моего поля зрения. «Мужчина, женщина, ребенок. Они бежали в свете луны и привели зверей за собой». «Думаешь, я не вижу, Горм?» — прошипел второй, появляясь в поле зрения. Этого мужика звали Рант. И он прямо источал гнев и ярость. Неудивительно, раз один из погибших был его братом. На вид ему было не больше 25, самый расцвет физической мощи. Плечи широкие, мышцы проступали под меховой жилеткой. Он сжимал свое копье, брови низко нависли над глазами, а губы искривились в почти зверином оскале. «Горм и Рант», — фиксировал я. «Первый, вероятно, лидер или даже вождь, хотя неясно, был ли это понятие в те времена». Но, отталкиваясь от возраста, это неудивительно. Прожить столько лет, значит, иметь чудовищный опыт и умения, а второй, вероятно, просто сильный охотник. Правда, то, с какой уверенностью, граничащей с дерзостью он держался, наводило на мысль, что он может быть лучшим охотником. В любом случае, он представляет пока главную опасность. Шаги зашуршали совсем рядом, там, где под слоем инея лежало тело женщины, вероятно, матери этого мальца. Сердце предательски кольнуло, словно память прежнего владельца все еще не покинуло тело. Я отпрянул от прорехи и затаился, стараясь слиться с земляным полом. Был крошечный, мизерный шанс, что они просто уйдут, не заглядывая в шалаш. «А как же? Оставят они все добро», — подумал я. «Сови!» — позвал Горм. «Погляди на это!» Послышались мягкие шаги третьего человека, которого я не мог рассмотреть. «Перья, полосатый узор, крепкие стержни!» Спокойно, почти нараспев, произнес он. «Племя сокола. Дух сокола никогда не вредит белому волку. Их пути давно не пересекались с нашими». Он говорил так, будто зачитывал древнюю мантру. «Невольные жертвы коварной гиены!» «Племя сокола. Вот из какого я племени!» А главное, этот Сови. Манера его говора очень похожа на манеру шаманов, изолированных племен Африки или Амазонии. И он знает племя сокола, значит, между их племенами существовал контакт. Обмен женщинами, торговля или совместная охота. Это была зацепка, единственная точка опоры для переговоров. «Племя сокола». Ранд буквально выплевывал слова, сочась злобой. «Они заплатят кровью за каждого нашего охотника». «Нет», — твердо оборвал его Горм. «Они бежали и гнал страх. Мужчина защищал свою женщину и ребенка. В этом нет вины перед людьми, только перед случаем». Голос Горма был голосом прагматичного разума, но Ранда это словно только заводило, даже если все звучало логично. «Мне плевать на их страх. Мой брат мертв. Мы потеряли трех охотников». Он почти сорвался на крик. «Что ты скажешь племени, что мы позволили чужакам убить наших братьев, вы забыли?» «Скажу им то же, что сказал тебе», — спокойно отвечал вождь, и в его голосе проступила сталь. «Твой брат отправился на великую охоту и не вернулся. Он не бежал, а пал, сражаясь. Он ушел к предкам с честью». «С честью? Это ты называешь честью?» Я услышал, как что-то с хрустом оторвалось от промерзшей земли. «Его выпотрошили гиены, какая тут честь!» Бам! Тяжелый предмет, вероятно, туша пещерной гиены с глухим стуком упала на землю. «Он прожил 16 зим и пошел на великую охоту, как и каждое дитя племени. Он не вернулся, этого не изменить!» Отчеканил вождь уже грубее, одной интонацией отсекая любые попытки возразить. Великая охота. 16 зим. Похоже на какой-то обряд инициации. Ритуальная охота, переводящая ребенка в охотника. Угу. «Очень похоже». Я услышал, как Ранд захлебнулся словами, желая выдать еще одну тираду, но его прервал новый голос. Звонкий, юношеский, которого я до того не слышал.